Вы смотрите Народное славянское радио. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня я хочу вам рассказать о замечательном и очень важном событии. Указом президента Российской Федерации от 15 мая 2025 года за номером 311 была присуждена государственная премия Российской Федерации имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в области литературы и искусства серии книг «Биография подвига». И сегодня я рада представить вам людей, которые причастны к этому грандиозному, важному событию. И надо сказать, что слушатели и зрители Народного славянского радио узнают об этом первые. Я представляю вам людей, которые причастны к этому важному событию. Советник председателя Российского союза ветеранов, генерал-лейтенант Варламов Валерий Иванович. Здравствуйте, Валерий Иванович. Председатель Центральной ревизионной комиссии Российского союза ветеранов, генерал-майор Степанов Валерий Николаевич. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Добрый день. И председатель общественной комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Российский союз ветеранов, который представляет Золотарев Павел Митрофанович. Здравствуйте. Добрый день. Я предоставляю сейчас слово вам, Валерий Николаевич. Я думаю, что вы сможете рассказать о том, о самой идее, о том, как это важно и для чего вообще все это делалось. Спасибо. Как вы уже сказали, мы являемся представителями общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов». Эта организация является старейшей организацией, а может быть, одной из самых первых, которая была создана в 1956 году. Учредителями данной организации были маршалы Победы. Маршал Жуков Георгий Константинович, маршал Конев, маршал Василевский, которые в последующем были участниками и принимали активную работу в Советском комитете ветеранов войны. Так называлась организация первоначально. Кроме того, наша организация, Российский союз ветеранов, в этом году будет отмечать, 30 сентября будет отмечать 130-летие первого председателя Российского союза ветеранов, маршала Советского союза, героя Советского союза Александра Михайловича Василевского. Другой знаменательной датой, к которому готовится наш Российский Союз, это 70-летний юбилей, который будет в день создания нашей организации 29 сентября 2026 года. Что хотелось бы отметить? Наша организация – это огромное количество членов в 70 регионах, субъектах Российской Федерации, насчитывающие около 5 миллионов человек, активно работающих в соответствии с уставом нашей организации, защита прав и интересов ветеранов и патриотическая работа с молодым поколением, с молодежью. Что хочется отметить в этой связи, то, что патриотическая работа, проводимая раньше на протяжении всей нашей деятельности, особое ускорение получила, по всей видимости, после событий 2014 года, присоединения Крыма в состав Российской Федерации. В этой связи были разработаны методические рекомендации по проведению с молодым поколением уроков мужества. Такие, как, например, встречи с космонавтом Леоновым, Ярыгиным, олимпийским чемпионом по борьбе. Дорога жизни, встреча с кадетским и морским корпусом в Севастополе. На этих уроках мужества не просто проводили в форме беседы, это было творческое мероприятие, проводимое по определенному сценарию, где присутствовали, например, если взять космонавта Леонова, был сам космонавт Леонов, вел передачу Борис Галкин, актер театра кино, участвовали заслуженные артисты Фионов Евгений Сергеевич, другие представители космоса. В результате получилась тема была, я отвлекусь немножко, тема была о выходе Леонова в открытый космос. И вот что удивительно, говорит о дружбе и патриотизме отряда космонавтов в том плане, что на протяжении полутора часов Леонов, как вы думаете, о чем рассказывал? Он рассказывал полтора часа о Юрии Гагарине. Как они жили, как они трудились, как они готовились. Вот действительно человек, который переживает за коллектив, в котором он воспитывался, с которым он пришел к своей звезде, дважды героя Советского Союза. Валерий Николаевич, а вот эти беседы, встречи, они проводились именно вот для детей новых территорий? Да, мы проводили это первый кадетский корпус. Следующие выезжали в Ленинград, где проводили эти встречи с учащимися детских домов, суворовских училищ. Выезжали в Севастополь, где присутствовали огромное количество жителей Севастополя. То есть участвовали не просто люди, ученики, кадеты и так далее, но и их родители. Было настолько массовое посещение, что требовали как бы продолжения на следующий день. И вот в этой связи, когда уже прошло определенное время, этих уроков было достаточно, мы вывешивали специальные стенды, где описывалось каждый урок. И я предложил председателю нашей организации Моисееву Михаилу Алексеевичу создать сборник, который распространить для того, чтобы был наглядным пособием в различных регионах нашей Родины. Но так получилось, что когда мы с ним беседовали, был еще и Павел Митрофанович. Моисеев выслушал и сказал, вот Павел Митрофанович работает над книгами о героях Великой Отечественной войны, который хочет объединить, классифицировать и сделать подобное, но более масштабное о героях. Поэтому я, говорит, предлагаю тебе вместе с ним разобраться и оказать содействие. Ну, это же вообще очень важно и нужно. Особенно вот сейчас присоединяются, освобождаются новые территории. А там же ведь проведена такая огромная работа была по уничтожению всего этого. Да. Выросло поколение совсем другое. Да, и значит, вы совершенно правы. В этой связи мы потом остались с Павлом Митрофановичем, обговорили все вопросы и приступили к формированию и изданию первой книги «Бессмертие шагнувшие». Это о подвиге Матросова, которые повторили наши бойцы в годы Великой Отечественной войны. Дальше появилось желание такое, что необходимо было создать авторский коллектив. И в соответствии с приказом был создан авторский коллектив в лице генерала Варламова, полковника Золотарева, Степанова и генерал-полковника Владимира Ивановича Погребняк. Вот. И в последующем Валерий Иванович подключился, и он сразу взял инициативу в том плане, что он как летчик, следующая книга должна быть о летчиках. И мы начали работать в этом плане воздушный таран, огненный таран. Затем Моисеев как танкист, и я говорю, нет, так не пойдет, давай будем делать танковые асы. Стали работать над танковыми асами. И вот в результате вот этой работы у нас как-то выработался определенный алгоритм. Мы сначала как бы накинулись на одну книгу, там собирали, но приходится, когда собираешь информацию о героях, пользуешься различными сайтами, мемориал, память народа, подвиг народа, документальные фильмы, книги, архивные документы, то много героев, и потом приняли решение их как бы сортировать. Летчики, танкисты, инженеры, артиллеристы. И у нас получилось параллельно, мы создавали уже базу для других книг. И в настоящее время Павел Митрофанович, наверное, остановится после первых 5 книг. У нас пошла работа, и мы планируем таких вот замечательных книг выпустить более 20. Как это произойдет, это уже другой вопрос. Главное, что в процессе создания базы материала для определенной темы, помимо той работы, огромной работы, которую нужно было выполнить, самой важной являлась в настоящее время это финансовая составляющая для того, чтобы напечатать эти книги. И вот в этой связи отдать должное среди нас это Валерию Ивановичу, который, имея свой опыт связи, способствовал именно вот обеспечению издания этих книг. Таким образом, у нас выработалась вот эта технологическая цепочка, которая обеспечила выпуск уже 7 книг, выйдет еще 2. И мы в плане будем продолжать эту работу, как бы там ни обстояли дела. Большая работа проводилась в плане того, что, например, вот вы видите, как образец шофера пути дорожки фронтовые, не просто рассказать о каком-то герое, который биография, его краткое содержание подвига, но и дать читателю или молодежи, или те, которые занимаются патриотической работой, предисловие, или, как говорят, увертюру, которая раскрывает основы вот этой книги, что такое водитель, что такое шофер фронтовой, какая техника была в то время, на которой они обеспечили подвоз боеприпасов, вывоз раненых. Вообще-то профессия настолько важна в деятельности, что трудно переоценить. И было принято решение в предисловии вот это именно рассказать, ввести читателя в ту обстановку, в которой работали водители в годы Великой Отечественной войны. Рассказать их организационную структуру, организовать тактику действий, показать тактику действий. Ведь водитель не просто сидит за баранкой, он должен выполнить приказ по доставке груза. А еще увернуться от снарядов, которые летят. Конечно, да, бомбежка. Вот эти пути дорожки фронтовые, как раз вот в предисловии все это рассказывает. И читатель, когда начинает уже читать, он более осмысленно понимает тот подвиг, который они совершили. Да, я тоже, когда увидела эту книгу «Шофёры», да, я говорю, точно, ведь так мало говорят вот об этих людях, которые, в общем-то, столько времени ночами не спали. А это ведь и мало того, что не спать, спать некогда, там, не доедаешь, еще нужно ведь внимание сохранить, концентрация. Это такой труд героический. Конечно, да. Или вот летчики, танкисты, артиллеристы, саперы. Сейчас многие смотрят новостную программу, где рассказывают о работе артиллеристов, саперов, летчиков, вертолетчиков, простых солдат, штурмовиков и сравнивают с такими материалами. Ну и самое главное, в завершение я бы хотел оставить место для выступления моих товарищей. Хотелось бы сказать, что вот, например, книги, которые мы выпускаем, мы все трое распространяем их в школы, в кадетские классы. Я отправляю через своих наше региональное отделение и в Курске, и в Белогорске, и в Крыму. Я через свои организации отправляю эти книги туда, а они непосредственно встречаются с военнослужащими специальной военной операции на таких вот маленьких мероприятиях, вручают эти книги. И они говорят, вот эти вот танковые асы, танкисты просто как икону держат, они читают, ищут там, похожие, также действуют из засад, которые вот наши танкисты... Так это инструкция, можно сказать. Инструкция, которая от дедов, досталась. Они воодушевляются подвигом наших дедов, прадедов, отцов, родных, которые отдали жизнь в годы Великой Отечественной войны. Все это способствует этому патриотическому воспитанию не только молодежи, а мы считаем все трое о том, что это не только для подрастающего поколения, это воспитание человека. А человек всю жизнь свою сознательно учится и воспитывается. Совершенно верно. Спасибо. Совершенно верно. Ну и мы передаем слово Павлу Митрофановичу, так как он вложил сюда тоже много-много своих сил, труда. Вам слово. Спасибо. Дело в том, что уже здесь много было сказано о том, как рождался этот проект, как рождались эти книги. Но я бы хотел добавить. Дело в том, что создав тот авторский коллектив и начав работать, мы поняли, что мы также должны получать информацию, как эти книги воздействуют на подрастающее поколение. И для работы и создания этих книг мы привлекли учеников школы 1476. Это там поисковый отряд и актив музейного комплекса. Дело в том, что мы уже на этом этапе отслеживали, что необходимо малоподрастающему поколению, какую информацию им давать. И предлагали ребятам также участвовать. Они участвовали в работе, участвовали в сборе, поиске информации, обработке документов, обработке фотографий. И мы видели, что им интересно. И в процессе дальнейшей работы над этой книгой мы, как группа авторов, мы обращали на это особое внимание, потому что в первую очередь... Они как откликнулись на это? Отлично откликнулись. И вот здесь, говоря о книгах, вот «Бессмертный шагнувший» об Александре Матросове, ведь у нас и в советское время, и в последующее было, все время звучало слово, кстати, оно и сейчас прозвучало, повторили подвиг Александра Матросова. И на одном из федеральных конкурсов Отечества выступал наш ученик. Защищался по теме, кстати, по этой книге. И ему один такой уважаемый, почетный член жюри уже в возрасте задал вопрос. «Илюша, а скажите мне, пожалуйста, сколько бойцов и командиров Красной Армии повторили подвиг Александра Матросова?» Он так подержался и говорит: «Вы знаете, вопрос некорректен». «Вот в каком смысле?» «Ну вот сами подумайте, как можно повторить подвиг?» Дело в том, что каждый боец и каждый командир, он совершал свой подвиг, подобный Александру Матросову. И все члены жюри зааплодировали. Говорят: «Наконец-то, вот мы услышали ответ». Это говорит о том, что они, занимаясь этим материалом, прониклись этим материалом. Они стали осознавать, они стали думать. И в то же время вот «Бессмертный шагнувший», вот эта книга «Бессмертный шагнувший», «Танковый», «Воздушный таран», «Огненный таран» – это, по сути дела, те первые книги, которые систематизировали из истории Великой Отечественной войны, они собрали воедино. Мы знали Матросова, Талалихина, многих героев, но мы не думали, что их вот, те, которые совершили подвиг, подобный Александру Матросову, 467 человек в эту книгу вошло, но в данный момент у нас еще 21 человек. Но это тех, кто только известен, да. О ком дошли сведения. Еще 21 человек нашли таких. Но об этих-то героях не знали. И первый подвиг, он был уже совершен 23 июня. Подвиг Александра Матросова. Ну, это как-то все вот было знамя, о котором говорили, с которым ходили, с которым... А вот в этот момент и вот в этой работе ученики, они поняли, что это был массовый подвиг. Это не единичный подвиг. Вы здесь... понимаете, вот просто вот сижу, а меня вот даже... мурашки прошибаю, так сказать, потому что это ж какая сила тогда воспитания была, что молодые люди, которые только по началу войны, не сговариваясь, отдавали свои жизни. Вот это уж как нужно было воспитывать? Тут же и мальчишки задают вопрос. Павел Митрофанович, вот работая, просматривая, мы видим, что, оказывается, весь народ и всего Советского Союза воевали в одном окопе. Да, у нас существует еще и поисковый отряд, который выезжает в места боев, также поднимаем останки. И там же в окопах поднимаем и русских, и белорусов, и украинцев, и всех остальных. Все они были в одном. Но они иногда стоят задают: а почему так произошло, что вот сейчас те же события в Украине, почему так все настроили? Я говорю: это вот потому, что мало учили вот эту вот историю. Да, совершенно верно. Мало, вы, к вам даже вот обращаюсь, вы всех знаете своих героев. Семьи. Своей семьи, да. Нет. Я говорю, вот, давайте начнем еще. И со своих родственников начните. И вот, как говорится, некоторые герои, которые вошли в эту книгу, это и семейные истории учеников тоже. Вот это вот очень важно. Да. Вот это очень важно, потому они что... начинают работать, начинают искать, начинают осознавать. А мы уже, как катализатор, мы уже потом смотрим, все это систематизируем. Каждый подвиг героя обсуждается, смотрим, включать ее, не включать в этот сборник. Мы стараемся, чем больше, тем лучше. И стараемся включить подвиг тех героев, о которых мало писали, о которых мало говорили. Ну, тоже Александр, про него много всего написано. Сняты фильмы, написаны картины, много другого материала. А некоторые, про которых вот он совершил этот подвиг, который остался только... Это еще хорошо, что он остался в строках наградного листа, этот подвиг. А порою и их не награждали, они не награждены. Сохранились только какие-то небольшие заметки в фронтовых газетах, в листовках, которые случайно также вот в архивах и на страницах интернета просто ребята находят, и мы находим. А были же и такие случаи, когда просто все погибли, и даже некому было рассказать об этом. Нет гарантии то, что мы их всех установили. Воздушный таран, огненный таран. И порой, работая над этими книгами, мы устанавливаем и переписываем судьбу того героя. Не в худшую сторону, а в лучшую, более раскрыто. Больше выдаем информации. Почему вот здесь уже и будут говорить, и говорили... Они пользуются очень большим спросом этой книги уже. Это нас радует в школах, в библиотеках. Порой вот они, я сам даже наблюдаю, вот попадают в библиотеку, с каким трепетом сотрудник библиотеки с ними работает. Совершенно верно. И ученики также с большим интересом. Вот они всегда, многие начинают, а есть мои однофамильцы? О, есть, я говорю, а теперь вот поработай дальше с ним. А может быть, это не однофамилец. Да, может, это не однофамилец. Вот это тоже до этого. И главная цель вот этих всех книг, это прежде всего воспитание молодежи. Нас с вами, я думаю, воспитывать не надо. Мы это все прошли, впитали. Мы еще своих дедов помним, которые остались живы, которые были, с которыми мы общались. А вот эти дети... Дети Советского Союза, нам повезло. Да, Митрофанович, еще дополнение. Да, пожалуйста. Помимо молодежи, обыкновенных там школьников и так далее, этими книгами интересуются не только они. А помнишь, мы с тобой сидели, работали, в кабинет ко мне пришел человек, который пишет диссертацию «Психология совершения подвига». И он попросил, говорит, я слышал, вы издали «Воздушный таран», нельзя ли взять эту книгу для того, чтобы пишет докторскую диссертацию? И именно вот мы его спросили, что такое подвиг. Он говорит, это какая-то вот искра в человеке сверкнула, сработала, и он уже выполняет это то, что задумал. С одной стороны, вроде и тираж большой, 1000 экземпляров, но тоже... Маловато. Мы эти книги не продаем. Они вот целенаправленно в центральной библиотеке, везде направляем. Я думаю, что вот наша задача сейчас, вот во время этой беседы, тем, кто будет сейчас смотреть, потому что книги на самом деле уникальные. И такая книга должна быть не просто подарочная и в кадетские корпуса, в детские дома, в школы. Она должна родителями читаться вместо сказок, особенно мальчикам. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Да, дело в том, что мы себе полностью все не присваиваем, что мы такие вот авторы. Там же в этой книге и список детей, которые принимали самое активное участие в этой работе. И это нас радует. И их родители, когда видят уже своего ребенка, там, то, что они приняли участие в создании этой книги, их это тоже радует, и они уже стремятся как-то ребенка стимулировать уже в этом отношении. Стараются уже, как говорится... По сути дела, вот эти дети, они начинают воспитывать своих родителей. Это родители, как правило, 90-х годов. И получив такую информацию, родители тоже начинают задумываться, а какая история моей семьи? И вместе с детьми, Вот как-нибудь вот мы проведем на встречу на площадке Российского Союза ветеранов, потом соберемся в нашем школьном музее, там можем, вы также можете приехать посмотреть, как это все делается. С радостью. Так что вот танковые, о чем говорили, сейчас у нас на выходе двухтомник о десантниках и о снайперах. Книги рождаются не сразу тоже, можно сказать, и тоже с трудностями. Как это происходит? Есть определенные, ну, здесь Валерий Иванович уже рассказал. Да, действительно, первоначально просто определяется, что мы хотим. Какую книгу, какой вид, род войск. То есть о ком рассказывать? Да, вот. Как она будет да. принята. Потом начинаем. Ну, сейчас первое, что, как правило, мы вот говорим, вот, давайте, мальчишки, попробуйте вы, что вы сможете. Но они раз-раз посмотрели. Потом мы уже это все смотрим и определяемся. Определяем фронт работы. Где? Ну, в первую очередь, там, пускай с интернета какой-то материал берем. Но, чтобы этот материал подтвердить, нужно серьезно поработать в архивах. Вот, когда писали книгу «Бессмертие шагнувшие», там их героев было больше. Но 8 человек мы не включили. А почему не включили? Потому что мы не нашли нигде подтверждения. Ни в газетах, ни в литературе, ни в мемориалах, ни в Центральном архиве Министерства обороны, ни в Центральном архиве военно-морского флота. Нету информации. Это вот как-то где-то всплыло и стало передаваться от одних к другим. Вот такой, такой, такой. А его нету. Но мы их не выбросили. Мы их в конце указали. Это, ну, мы не вечно уйдем. Вдруг кто-то где-то дальше будет работать и найдет какую-то информацию. Я тоже всегда на это надеюсь. Ладно, сейчас там закрыты материалы, сейчас неизвестно. Данный момент, показать его как лицо, совершившее данный подвиг, мы не можем, у нас нет основания, которые бы подтверждали этот подвиг. Но мы его не говорим, что это выдумка. Мы говорим, вполне возможно, что-то было, где-то что-то это найдется. Кстати, с одним героем так и получилось. Потом случайно нашли листовку с описанием этого подвига. Случайно, вот она просто, даже не понять, как она. Потом, я говорю, уже пишутся тексты, собираются документы, фотографии, все это обрабатывается. Ну и садимся и думаем, что показать, как разместить. Какой документ важнее данной книги, какой можно ее опустить. Потому что порой собирается до 100-150 документов на одного героя и фотографий. Это все невозможно, это нужно отдельно только по нему книгу издавать. Дается то, что раньше нигде не публиковалось и не давалось. Вот это самое. Да. Но в то же время в процессе подготовки мы стараемся и найти те книги, которые массово издавались в Советском Союзе, но... К большому сожалению, сейчас их порой очень трудно найти. Мы стараемся на площадках выкупать их, доставать эти книги. Потому что, и если вы эту книгу посмотрите, в конце каждого описания подвига, каждого героя, есть ссылка на архивный материал и на литературу, в которой когда-либо где-то о нем писалось. Что также дает возможность. Во-первых, она удостоверяет достоверность информации. Если кто-то сомневается, пожалуйста, вот по этим ссылкам можете запросить архив Министерства обороны или подвиг народа, сайт ОБД-мемориал, там посмотреть эти документы, натурально, да, вот действительно, да. Здесь ничего не выдумано, здесь все то, что было, то, что есть, вам представлено. В данный момент, как я сказал, уже мы закончили, вот я выход десантники, сейчас снайпера уже тоже готовятся к выпуску. Ну, на очередном собрании посидим, подумаем. Пограничники, да? Ну, ясно. Будем работать потихоньку над пограничником. Еще одна тема, но эта тема даже не наша, взрослых, а тема детей. Они говорят, дети войны. А давайте это напишем. Действительно. Юные защитники Отечества. Действительно. Вот материал, что удивительно, что меня порадовало, в этот уже стимул толкнул этих детей. И мы привлекаем уже не только московских школьников. С нами из Якуты работают, в Сибири работают. Дети с Воронежской области очень много. Они начинают присылать материалы о уроженцах, детей участников войны, санов полков, юнг, которые вот, уроженцы тех мест, которые, потому что мы тоже это все охватить не можем. Их одних юных было 14. Мы вот тоже недавно записывали к 80-летию Победы, записывали передачу, где рассказывалось о подвиге юного героя, который закрыл, мальчик, подросток, закрыл своим телом своего... Командира. Не то, что командира просто, а отца, которого, можно сказать, его хотел усыновить, сын полка, который был... И он его прикрыл и ушел из жизни. И ничем не отмечен. Ничем. А так в семье история осталась. Не надо ставить в упрек. Мол, вот никто... Не обращал... Время было такое. Время было такое. Столько было подвигов, что порой даже вот, пускай он командир роты, он, да, он оценил, он себе на заметку поставил. Да, нужно подготовить наградной лист. Но командир погибает. И все. Да, да. У меня дядя во время Великой Отечественной войны, значит, служил в морской пехоте. И вот дважды представлялся ордену Красной Звезды. И ни одного ордена не получил. Почему? Потому что был ранен и в госпиталь. Все. И документы не дошли. Все потеряно в этом плане. И тогда, когда он вернулся с войны с пулей в голове, в этом плане, так и прожил до 60 лет всего. Вот он... Там, помните, награждали участника войны орденом Отечественной войны второй степени. И вот вы представляете, участник войны в морской пехоте, да, вот подвиги два совершил, и ему вручают орден Отечественной войны второй степени. А наград вот тех, которые во время войны, нет. А позже-то были вручены, но, нет? Ну как, нет, конечно, нет. Не были вручены. Правда, вот в этом списке нету, здесь есть еще одна книга, которую... К нам в школу приехал префект Восточного административного округа, и он, когда увидел эту первую книгу «Бессмертие шагнувшее», а это было накануне 75-летия Победы, он так говорит: «Павел Митрофанович, мальчишка, а вы сможете написать книгу о ветеранах Восточного округа?» Переглянулись, ну, попробуем, мы даже не сказали, что напишем, потому что времени оставалось, попробуем. Ну и приступили. У нас снова ковид подвел тогда, мы не могли напрямую общаться с ветеранами. Но книгу мы написали. И что удивительно, вот при работе с документами мы выявили несколько участников Великой Отечественной войны, которые были награждены, а награды им не были вручены. И им вручили эти награды. Вот, я и хотела спросить, а сделать то что-то там можно? Нет? Нет, но там документы были. Там документы были, а здесь вот... А в тех документах помечено, награда не вручена. А мы когда стали, они вот у нас всплыли, эти люди. И вот им вручили эти награды. Нужно же решение. Представление одно, а нужно решение, что им присвоить. Нет, там и были, и приказы были по подразделениям. Ну просто там они помечали. Их и сейчас на сайте Министерства обороны, там большой список о неврученных наградах. Так что если будет такой же, посмотрите, вдруг кто-то может посмотреть, может он там и так же числится. Правда, сейчас только родственникам и вручаются удостоверения к этим наградам. Так что работа над книгами, она нужная, прежде всего, для воспитания подрастающего поколения. И она дает возможность, как профессор Воронежского педагогического университета сказал, Павел Митрофанович, да это кладезь для наших студентов. Вот бери эту книгу и пиши десяток дипломных работ, не обращаясь ни в архив, ни куда, потому что все здесь и дано. Если вы изъявите желание присоединиться к этому... Мы уже присоединились, да, мы уже здесь с вами. Да. Валерий Иванович, как вы включились в эту работу? Ну, я очень благодарен своим коллегам, что они меня пригласили для этой работы, потому что никакого опыта совершенно не имел для вот, организации издания книг, потому что занимался совершенно другими вопросами, отслужив 42,5 года календарных. И поэтому, ну, вот пришлось заниматься. А почему? Потому что я когда почитал макет первый, вот, «Бессмертие шагнувшее», и посмотрел, какие планы в этом плане, я сразу же понял, что это очень серьезная работа, и нужно вместе как-то обговорить, наметить методику, что ли, или планы, как это осуществить. Потому что ведь это не так просто. Вот мы говорим, вот финансирование. Да, оно имеет значение, но это не главное. Далеко не главное. Нужно найти темы, которые будут интересны для тех людей. А эти люди, или подразделения, они найдут деньги. И вот эти вот книги, которые мы выпустили, они в основном выпущены были наличные средства, там две только организации выступало, вот руководителей такой организации, как Рособоронэкспорт. Личные средства. Потому что это... Почему? Потому что вот мы Павлом Трофановичем, Валерий Николаевич, мы изменили немножко тактику. Вот он там методику создал, как материал искать книги. А в чем она заключается? Результат какой? Если мы раньше выпускали 1-1,5 книги в год, то мы сейчас за полгода 4. Но это получилось, когда мы вот стали, да, работать над одной, автоматически подбираешь, да, материал на другие, да, попадаешь же. Вот, пожалуйста. Второй вопрос, который вот мы поставили, и я его понял очень здорово в этом отношении. Ведь издать книги – это одно дело. А ведь надо поработать, как их использовать, как их очень грамотно, профессионально использовать. Вот этим делом вот мы занимались, в частности, и я. Хочу сказать, что этот в журнале, он называется «Ветеранский десант». Вот в этом журнале как раз, значит, вот с чего началось, вот моя работа, с чего она началась по использованию вот этих книг. Потому что я сразу вспомнил, я вот в одной школе выступал, в том числе и по этим книгам. Вы бы смотрели, это старшие классы присутствовали и учителя. Вы бы посмотрели, какие бы лица были, какие вот были вот такие вот, знаете, воодушевляющие, такие вот люди, которые действительно интересны вот этой вот темы в этом отношении. И после окончания полуторачасовой ко мне выстраивается очередь. Я думаю, ну что за очередь-то? Знаете, подходят девчонки, мальчишки, глаза горят, просто горят, и говорят: можно я вас обниму, можно я вам руку пожму? Можно с вами сфотографироваться? И вот я стоял минут 15, стоял вот только вот это. Вот видите, какая проблема другую мы там вот когда подняли. Дело заключается в том, что учеников, детей можно воспитать. А вопрос дефицита сейчас преподавателей, учителей. Они родились уже после 91 года. И вы знаете, вот некоторые не имеют опыта и не имеют закалки такой. Это проблема. Проблемы, ее надо тоже решать. Поэтому вот мое участие вот заключалось именно вот этом. Началось это все вот с этого десанта. Значит, вот в трех школах район создал группу там людей, которые понимают в этом деле, там, и которые могут снимать фильмы, презентации делать в этом плане. И вот начали эту работу. Отправили им книги, мы пораньше им направили эти книги. И вот эти книги стали работать. Потом я понял, что, значит, для того, чтобы они работали, и быстрее они, чтобы пользовались. Вот, например, взять вот книга «Шофёры». Нужно создать методику использования этих книг. И мы такую методику создали. Мы подключили 2 заслуженных учительниц Российской Федерации там на месте, в Сибири. Та, которая была 27 лет директором школы, была. Значит, второе – это учитель литературы и русского языка, поэтесса, которая, значит, ездит в СВО, на территорию СВО, привозит материалы оттуда, с Сибири едет, и патриотической работой занимается у себя там, создала даже кружок «Юные журналисты». И вот они создали методику. В этой методике очень понятно, с точки зрения школьного учителя, что надо делать. И вот тут работа развернулась. Мы потом пошли дальше. Каждая книга презентацию делаем в этом плане. Вот, например, вот книга вот «Шофера». Презентация, она общая, делается все просто, но мы ее конкретизировали. В каком плане конкретизировали? Вот видите, я написал. Значит, какие направления вот в эти книги надо читать? Я не по важности, а вот. Вот женщины-водители. Вот страница такая-то. Не надо там, потому что эти книги пока почитаешь, пока найдешь, это время, все, и не каждый может это сделать. А вы женщин тоже вот так вот по всем книгам, нет, да? Нет, отдельные книги женщины войны нет. Было очень много и связистов Очень много. Много было. Мы пока эту тему трогали. Вот я именно по этой книге. Вот женщины, вот герои Советского Союза и военнослужащие представлены, но не получившие героя страны, такие-то. Земляки-сибиряки, вот такие-то. Интересные факты, вот такие. Допустим, вот есть там водитель разведчика Николая Ивановича Кузнецова, разведчик, который уничтожил 11 высокопоставленных сотрудников фашистской Германии в этом плане. Но про водителя никто не говорил, а он им всю жизнь с ним был, этот водитель, и он погиб вместе с ним в этом отношении. И тогда, когда его взяли в плен, этого водителя, до этого еще, он представился украинцем, и его освободили. Потому что он украинец. И потом вот в это все дело. Или, то есть новые моменты какие-то, даже вот, которые неизвестны. Но вот эта вот методика, она дает возможность, значит, вот уже как бы более конкретно подходить, и быстрее все получается. Вот темы для этого. Вот, например, одна ученица 9 класса, значит, она, по связистам она там, она проект «Бессмертие», вот эта шагнувшая, она, ну, не знаю, не понял, вернее, не помню, как называется проект. Вот она первое место заняла в области, поэтому по нашим книгам писала эту работу в этом отношении. Поэтому, и мало того, мы еще и конкретизируем не только это, а мы конкретизируем и просим их, чтобы они посмотрели, что у них какие родственники есть на месте, вот тех, допустим, связистов мы. Вот эти родственники, уже связиста этого нет, понятно, что он умер, родственник. Приходят медали, воспоминания и участвуют в презентации этих книг. Эти книги презентуются и по важным датам, и по датам, которые, допустим, день военно-воздушного флота, день связиста, день танкиста. Значит, вот эти вот, мы обязательно эту книгу представляем в этом плане. И она смотрится так, ну, вернее, неплохо в этом отношении. Поэтому вот это то, что как бы они оживились, эти книги, это да. И это вопрос. У нас здесь даже... Вот я являюсь руководителем постоянно действующего специального семинара в РФК-банке, где я работаю. Там я провел уже 15 занятий со взрослыми. Плачут. Так а взрослые это кто сейчас? Вот они, сейчас да. Те, которые родились там в 80-е, в 90-е, да. И которые тоже упущенное как-то поколение. В плане вот этой патриотической работы-то. Да, и вот тоже очень, очень серьезные вопросы, потому что сейчас надо в обязательном порядке эту работу поднимать еще. И почему? Потому что мы ведь 20 лет после Великой Отечественной войны практически ничего не занимались историей, в отличие от англичан. Занимались восстановлением страны. Да. Англичане, они более 40 томов написали о Великой Отечественной войне. Понятно, о чем они писали. В этом плане. А мы после 20-летия только начали. Как они побеждали. Да. Поэтому нужно в обязательном порядке сейчас людей, которые... Вот у меня даже специально есть такая беседа и лекции, материалы, которые рассказывают о участниках Великой Отечественной войны, которых я знал и знаю. То есть сам видел, вот, чувствовал в этом все прочее. Вот один, допустим, вот генерал-полковник Дольников. Вот генерал-полковник Дольников. Впервые вот в книге «Воздушный таран» я читаю эту книгу, поскольку авиатор, и нахожу на 126-й странице генерал-полковник Дольников. Кто такой генерал-полковник Дольников? В архивах. Что в архивах? А я его наяву знал, я 8 лет с ним служил. Но я не знал, что он совершил воздушный таран. Мы каждый день встречались с ним, каждый день. Этот человек... который четырежды бежал из плена, четырежды, и на четвертый раз удался. Ему из-за этого героя Советского Союза не дали, потому что последний допрос его был в 1950 году. В этом. Ну, четырежды, вы сами понимаете, что такое с гестапо бежать, вернее, вот так вот, живым остаться. Конечно, сомнения какие-то оставались, но благодаря и мужеству, отваге ему, и людей, которые были руководителем его, ему... После того, как он повоевал в одной из африканских стран, ему присвоили Героя Советского Союза. И он стал Героем Советского Союза. Это человек, который... Мои дети играли с его внуками. гарнизоне, когда я в Монино жил. Но этот человек еще и знаменит тем, что он Шолохову рассказал об этом. И Шолохов в фильме ввел, что после первого не закусывают. Так это вот Григорий Устинович Дольников был в этом плане. Поэтому вот эти вот работы, которые проводятся, потом видеоуроки вот идут. Вот группа, которая у меня там прошла, они видеоуроки записали и по школам идут в этом, проводят в этом отношении. Поэтому они тоже дают свои результаты. Зачем мы эту работу? Много можно рассказывать про эту работу, потому что... Я думаю, что мы в отдельной передаче подробно расскажем об этих книгах как раз. Да. Вот еще что хотелось... Вот такие вот, ну как бы рекомендации, что ли, значит, вот свои мысли высказать с точки зрения. Надо, хотелось, чтобы наши государственные структуры обратили внимание на вот эту героику, на биографию подвига и на аналогичные. Потому что одно дело присвоить премию, а другое дело организовать. Это еще как бы такой пласт работы, который как бы нужен, но это результат будет. Потому что одними изданием книг ничего не сделаешь особо. Вот когда, поэтому... Какая конкретная сейчас помощь нужна? А помощь нужна, чтобы государственные структуры, там, Министерство образования или там, какой науки, или как она называется сейчас, вот, чтобы они взяли и, как бы, эти книги и ввели там, в учебный процесс или воспитательную, вот, политику, воспитательную работу. Вернее, ну, вот. Ну, для начала надо для... так, чтобы эта книга была в каждой школе. Вот, выпустить большой тираж. Большой тираж выпустить эту книгу нужно. Второе, это вот это вот, мы еще и даже эту работу практически не начинали, но я уже знаю, потому что я вот служил в Белоруссии, заказы уже есть в Белоруссии. Потому что и не только в Белоруссии, там уже вот Павел Митрофанович сказал, что там не только белорусы были. Например, первый подвиг на сегодняшний день ведь совершили, по-моему, бессмертие шагнувшие азербайджанцы. А? Грузины совершили первый подвиг. Ведь еще очень интересно, что 13 человек осталось живыми, бросились на амбразуры и остались живыми. Это тоже новый такой момент в этом. Это вот второе. То есть в странах СНГ и в союзном государстве это можно развить в этом плане. Ну и много других таких. Я уже не буду останавливаться на этом, потому что это отдельная передача. Спасибо. Я хочу обратиться сейчас к слушателям и зрителям Народного славянского радио и сказать, что в нашей следующей передаче мы расскажем более подробнее о самих книгах, об отдельных подвигах. Сейчас я хочу поблагодарить вас, дорогие участники нашей передачи, за то, что, несмотря на свою занятость, несмотря на ваши высокие достижения, звания, вы пришли сегодня и рассказали о своем благородном и очень значимом труде. Дело в том, что, как вы уже отметили, сразу после окончания войны враг-то не спит. И точно так же после распада Советского Союза не спали и воспитали целое поколение людей, которое сейчас вышло брат на брата. В основном это же молодые, те, которые не знают и не помнят о том, что деды их когда-то совершали вот эти вот подвиги и гибли во имя большой, огромной нашей общей Родины. И то, что повторяют сейчас ребята, молодые ребята, отдавая свои жизни, только говорит о том, что подвиг-то не повторяется. Он в генах, он в крови, он будет и есть. Друзья, я считаю, что это благородный труд, который нуждается и в нашей поддержке. И как это всегда у нас на Руси бывало, всем миром. Вместе. Только так мы сможем победить. Благодарю. Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей беседе принимали участие генерал-лейтенант, советник председателя Российского союза ветеранов Варламов Валерий Иванович. Генерал-майор, председатель Центральной ревизионной комиссии Российского союза ветеранов Степанов Валерий Николаевич. Благодарю вас. Председатель общественной комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Российского союза ветеранов Золотарев Павел Митрофанович. Огромный вам наш низкий поклон. Меня зовут Елена Андреева. И как у нас говорят, быть добром. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.